обряды и ритуалы в честь предков неба и земли, согласно требованиям Лидзи. Любой из тех, кто находился выше уровня простолюдинов или стремился выдвинуться из их среды, должен был подчинить свою жизнь строгому соблюдению этих норм и церемоний. Без знания и соблюдения их никто не мог рассчитывать на уважение, престиж, успех в жизни. Однако ни общество в целом, ни человек в отдельности, как бы ни были они скованы официальными догмами конфуцианства, не могли всегда руководствоваться только ими. Ведь за пределами конфуцианства оставалось мистическое и иррациональное, не говоря уже о древней мифологии и примитивных предрассудках. А без всего этого человек, даже умело затянутый в подгонявшийся под него веками конфуцианский мундир, не мог время от времени не испытывать чувство духовного дискомфорта. Экзистенциональная функция религии в этих условиях выпала на долю даосизма, учения, ставившего своей целью раскрыть перед человеком тайны мироздания, вечные проблемы жизни и смерти. Конфуций не признавал духов и скептически относился к суевериям и метафизическим спекуляциям. «Мы не знаем, что такое жизнь», — говаривал он. «Как же можем мы знать, что такое смерть?» Лунь-Юй, глава 11, параграф 11. Неудивительно, что все смутное, подсознательное, относившееся к сфере неподконтрольных разуму чувств, конфуцианство оставляло в стороне. Но все это продолжало существовать, будь то суеверие простого народа или философские искания творчески мыслящих и ищущих индивидов. В предханьское время, и особенно в начале Хань, второй век до нашей эры, очень насыщенную для истории Китая пору, когда складывалось и принимало свой окончательный вид уже реформированное ханьское конфуцианство, все эти верования и обряды были объединены в рамках оформлявшейся параллельно с конфуцианством религии даосов, религиозного даосизма. Страница 311. Философия даосизма. Даосизм возник в Чжоусском Китае практически почти одновременно с учением Конфуция в виде самостоятельной философской доктрины. Основателем философии даосов считается древнекитайский философ Лао Цзы. Старший современник Конфуция, о котором, в отличие от Конфуция, в источниках нет достоверных сведений, ни исторического, ни биографического характера, Лао Цзы считается современными исследователями фигурой легендарной. Легенда повествует о его чудесном рождении. Мать носила его несколько десятков лет и родила стариком, откуда и имя его – Старый Ребенок. Хотя тот же знак «дзы» означал одновременно и понятие «философ». Так что имя его можно переводить как «старый философ». И о его уходе из Китая. Идя на запад, Лао Цзы любезно согласился оставить смотрителю пограничной заставы свое сочинение «Дао Дэ Цзин». В трактате «Дао Дэ Цзин» 4-3 века до нашей эры, излагаются основы даосизма, философии Лао Цзы. В центре доктрины учение о великом Дао, всеобщем законе и абсолюте. Дао господствует везде и во всем, всегда и безгранично. Его никто не создал, но все происходит от него. Невидимое и неслышимое, недоступное органам чувств, постоянное и неисчерпаемое, безымянное и бесформенное, Оно дает начало, имя и форму всему на свете. Даже великое небо следует Дао. Познать Дао, следовать ему, слиться с ним – в этом смысл, цель и счастье жизни. Проявляется же Дао через свою эманацию, через Дэ. Если Дао все порождает, то Дэ все вскармливает. Трудно отделаться от впечатлений, что концепция Дао во многом вплоть до второстепенных деталей напоминает многократно зафиксированную в Упанишадах индоарийскую концепцию великого Брахмана, безликого абсолюта, эманация которого сотворила видимый феноменальный мир и слиться с которым, уйти от феноменального мира, было целью древнеиндийских философов, брахманов, отшельников и аскетов. Если прибавить к этому, что и высшей целью древнекитайских даосов-философов было уйти от страстей и суетности жизни к первобытности прошлого, к простоте и естественности, что именно среди даосов были первые в Древнем Китае отшельники-аскеты, о чьем подвижничестве с уважением отзывался и сам Конфуций, то сходство покажется еще более очевидным и загадочным. Страница 312. Чем объяснить его? На этот вопрос ответить нелегко. О прямом заимствовании говорить трудно, ибо для этого нет документальных оснований, кроме разве что легенды о путешествии Лао Цзы на Запад. Но и эта легенда не объясняет, а лишь запутывает проблему. Лао Цзы не мог принести в Индию философию, с которой там были знакомы не менее чем за полтысячелетия до его рождения. Можно лишь предположить, что сам факт путешествий показывает, что и в то отдаленное время они не были невозможными, и что, следовательно, не только из Китая на Запад, но и с Запада, в том числе и из Индии, в Китай могли перемещаться люди и их идеи. В своей конкретной практической деятельности даосизм в Китае, однако, мало